Виктор упорно твердил, что книги приобрел на книжной толкучке на Кузнецком мосту у какого-то человека, которого он видел первый и последний раз. «Ну, а как он выглядел? Приметы его какие-нибудь помните? Вот если бы мы предложили вам снова поехать на Кузнецкий, на эту толкучку, вы смогли бы узнать этого человека?» «Не знаю», — пожимал плечами Виктор. «Может, и узнал бы. Хотя давно было. Я же часто на толкучку езжу. Меняюсь, покупаю. Столько лиц мелькает. Знаете, но я могу попытаться». Следователь смотрел на него со снисходительной улыбкой, хорошо понимая, что парень врет. Но усердия особенного не проявлял, хотя возможности и средства, чтобы заставить говорить этого щенка правду, у следователя были. И раньше он не раз с успехом применял их. Но проклятое начальство само не знает, чего хочет. Его вызвали и сказали, что парня придется отпустить. Шум поднимать из-за этого дерьма не стоит. Дружбы с диссидентами вроде не водит, с известными антисоветчиками тоже. Да еще просят за него известные люди, и если им отказать, они чего доброго в ЦК попрутся на самый верх. Короче говоря, Виктора через 2 недели отпустили. На прощание следователь сказал ему: «Вам повезло, дорогой друг. У вас такие уважаемые заступники. Надеюсь, все, что произошло, послужит вам хорошим уроком». «Конечно, конечно», — горячо заверил его Виктор, все еще не веря по-настоящему, что его освободят. «Ну что ж, я думаю, в армии вас все же сумеют воспитать или перевоспитать», — усмехнулся следователь. — «Советская армия — хорошая школа для такого человека, как вы, а и жизненного опыта сумеете набраться. Кстати, кажется, с вашего курса должен был идти в армию другой студент, если я не ошибаюсь. Алексей Тягунов?» — «Да», — смутившись, ответил Виктор, и тогда впервые подозрение молнии сверкнуло в мозгу. «Ну, а теперь в армию пойдете вы», — вновь загадочно усмехнулся следователь. «А ваш приятель или друг, уж не знаю, в каких вы там отношениях, останется учиться». И уже выйдя на свободу, Виктор после недолгих размышлений пришел к выводу, что донос на него написал Тягунов. Совсем ясно, он понял это в армии, и сердце заболело, будто в него вонзили иглу. Сколько планов мести возникало потом в голове, какие громкие сцены публичного обличения рисовала ему его фантазия. Но было одно «но». Доказательств у Виктора не было. Тягунов также публично откажется от всех обвинений, да еще и в морду даст, с него станется. У него был первый разряд по боксу еще до института. И Виктор решил никому и никогда об этом ничего не говорить. Пусть эта тайна останется навсегда с ним. Правда, он с трудом представлял себе, как посмотрит в глаза Алешке Тягунову, когда вернется после армии в институт. Что скажет ему? Как они будут общаться? У Виктора сердце замирало, когда он думал об этом. Ведь у него не хватит сил все время делать вид, что он ни в чем не подозревает Алешку Тягунова, что он вообще не знает и ни о чем не догадывается. Более того, что он не презирает своего бывшего друга, а по-прежнему испытывает к нему те же приятельские чувства, что он симпатизирует Алешке, как и раньше. Ведь они вместе сдавали экзамены, вместе проучились целый год и даже вместе ставили на площадке актерские и режиссерские этюды, вместе выпивали и куролесили в общежитии, травили антисоветские анекдоты, ходили по девчонкам вместе, черт возьми, да последние полтора года жизни, эти безумные прекрасные полтора года жизни, они прожили вместе. Сколько бесконечных за полночь разговоров об увиденных фильмах, о режиссерах, об актерах, операторах. Просто разговоры за жизнь. «Виктор!» Откуда-то издалека он услышал удивленный голос Кати. «На тебя столбняк напал, что ли? А? Что?» Очнулся с трудом Виктор и посмотрел на Катю так, словно видел ее впервые. «Прости, со мной последнее время такое бывает. Выпадаю в осадок. Наверное, пью много. Извини. На чем мы остановились?» «На моей книге. Я еще написала сценарий фильма. Игрового. Не хочешь снять?» «О чем?» Виктор налил водки в одну рюмку и залпом выпил, закурил, вопросительно уставился на Катю. «Обо мне и моей матери. Как мы с ней жили. Как я вышла замуж, как ее убили». «Любопытно», — довольно равнодушно проговорил Виктор. «А маму играть будешь ты». «Разумеется», — улыбнулась Катя. «Прости, Катюш, но у меня другие творческие планы. Есть продюсер, заплатит в долларах», — с мягкой настойчивостью продолжала Катя. «Заманчиво, так же равнодушно и довольно холодно», — отвечал Виктор, затягиваясь сигаретой. «Ты представляешь, сколько будет стоить такой фильм? Я уже советовалась со знающими людьми в Штатах. Они имеют непосредственное отношение к производству фильмов. Если фильм будет сниматься в России, а он должен сниматься здесь, это обойдется в 5-6 миллионов рублей». «По нынешним временам это немного», — пожал плечами Виктор. «Что еще сказали тебе эти специалисты из Голливуда?» «Неважно. Хочу сказать тебе, что у меня есть миллион долларов». Катя победоносно смотрела на него. «Ого! Это уже серьезно, но тебе я заплачу 100 000 долларов. Не дала ему договорить Катя. «Ого!» — натянуто улыбнулся Виктор. «А на какую сумму может рассчитывать оператор?» 50 000. Столько же художнику и композитору. «М-да», — протянул Виктор, барабаня пальцами по столу. Потом опять налил водки уже в обе рюмки, чокнулся с рюмкой Кати и залпом выпил. «Честно говоря, я собирался заняться другим сценарием, но, кажется, мы с тобой были неплохими любовниками», — усмехнулась Катя и тоже выпила. «И хорошо изучили друг друга». «Ошибаешься, моя милая. Хотя, если бы ты не сбежала к этому американцу, ты смогла бы узнать меня лучше». «Я полюбила. По-настоящему полюбила!» — запальчиво перебила его Катя, и в глазах ее снова загорелись злые огоньки. — Естественно, — усмехнулся Виктор. — Если мы выходим замуж за богатых иностранцев, то, конечно же, только по любви. Иначе это будет называться несколько по-другому. — Тебе хочется меня оскорбить. Кстати, могу тебе сказать, когда я вышла за него замуж, он совсем не был богатым. Но все же иностранец, да еще помощник капитана роскошного лайнера. — Ты издеваешься надо мной? — резко повысила голос Катя. — Упаси бог, Катюша! Виктор чуть испугался, глядя на ее лицо, таким негодующим и прекрасным. Оно часто бывало в дни их молодости. «Прости, прости, я ведь до сих пор тебя люблю». И добавил глухо, как память о нашей прекрасной и отвратительной молодости. Гнев схлынул, и она снова участливо и дружески смотрела на него. Взяла дрожащими пальцами сигарету, зажигалку, прикурила. И только тогда спросила с неестественной веселостью. — Сейчас ты уже старик? Старик, не старик, но основательно потрепанный жизнью человек 43 лет. — В Америке это считается молодой мужчина, — попыталась утешить его Катя. — Иди ты со своей Америкой! Беззлобно выругался Виктор и сразу повеселел, наливая в рюмки водку. — Пожил бы твой муженек нашей жизнью! — У него своя жизнь, Виктор, и не менее сложная. — Не думаю. Виктор выпил, съел кусок ветчины, закурил. — Чтобы жить в России, надо, во-первых, уметь ничего не делать, и, во-вторых, уметь делать все. Быть ленивым, как 100 медведей, и мочь работать, как 100 лошадей. Я доходчиво излагаю? — Даже слишком, — она рассмеялась. — Будем считать, мы договорились. Ты принимаешь мое предложение? — Ты серьезно? — Совершенно серьезно. Она теперь не смеялась, смотрела на него требовательно. Чуть его знает, Катюш. Виктор на некоторое время задумался. С одной стороны, конечно, за 100 000 зеленых и телефонную книгу снять можно. — Ты стал циником, Виктор, — покачала головой Катя. — Просто прагматические соображения, — возразил Виктор. — Ведь у нас нынче рыночные отношения наступают. Хотя, честно сказать, здесь никто не знает, что это такое. Но, тем не менее, все становятся прагматиками. 15 лет назад ты прагматиком не был. Я же говорю, много воды утекло. Был развитой социализм, когда ты уехала, а теперь брежет рассвет капитализма. Хорошо, что рэкетиром не стал или просто аферистом. — При нашей-то жизни, — усмехнулся Виктор, — ты что, за 100 000 гривен, мадам? Мы вам хоть чертей в аду снимем. Ты очень, очень изменился. Катя вдруг сама налила себе водки, поставила бутылку. — А мне? — весело спросил Виктор. — Ты нахал. Хочешь, чтобы женщина за тобой ухаживала? Лучше закажи еще бутылку. — Ты немного пьешь? — он озабоченно взглянул на нее. — Это мои проблемы, Виктор. Катя выпила, поморщилась. — Ты хорошо помнишь мою маму? — Помню, конечно. Сложная была женщина. Виктор задумался. — Жадная и добрая одновременно, добрая и злая, а в сущности несчастный человек. Я только теперь понимаю, какая она была, страдающая. Глаза Кати затуманились. — Страдалица, — поправил ее Виктор. — Ты стала русский забывать, старух. Нехорошо. — Да, иногда я это чувствую.